Глава 47. Грант. Да почему я такой неудачник? Что за гребаная проклятая жизнь? Я сидел у себя в квартире и смотрел, как мои друзья напиваются вместе с девушками. Даже мне привели тело. Но сама мысль о том, чтобы прикоснуться к ней, стала противной. Душа переворачивалась, когда я смотрел на сидящую рядом брюнетку, старающуюся завести меня. Небрежное прикосновение к бедру, а мне хотелось блевать. Даже мой затуманенный мозг не хотел признаваться себе, что я пропал. Малышка, моя любимая и не моя. От осознания этих слов стало еще хуже, так что я грубо скинул руки тела с себя, на что получил удивленный взгляд Тео. «Да и пошел ты! Твоя сучка уже норовит откусить тебе твой член! Так вперед, чего ждешь, смотришь на меня?» Перевел взгляд на Лесса и Реджа, которые смеялись над какой-то шуткой Нейта. «У каждого есть пара, а я ною, как придурок. Ты знаешь, где моя сестра?» От внутренних переживаний меня отвлек голос парня, и он сел рядом. «А она пропала?» — равнодушно спросил я. «Я ж тебе звонил и говорил об этом. С отцом поругалась, по словам Дороти. Из-за тебя. Скажи, ты совсем идиот или как?» Усмехнулся Тео и сделал глоток из бутылки пива. «Ты в моей квартире, поэтому осторожнее», — предупредил я его. «Если ты обидишь ее, снова поиграешь, я тебе подкину наркотики и сдам властям», — серьезно сказал он, а у меня это вызвало лишь улыбку. «Мне нахрен не сдалась твоя стерва-сестра», — выплюнул я слова из себя. «Вот именно туда она и сдалась», — ухмыльнулся Тео и сжал мое плечо, заставляя посмотреть на него. «Так вот, Грант, я знаю больше, чем ты думаешь. Даже Лив не предполагает, как много я знаю. Но я буду надеяться, что сейчас не совершаю ошибки. Ты знаешь, где она. Так не понимаю одного, какого хрена ты сидишь тут? Поезжай к ней, сделай так, чтобы моя единственная сестра была счастлива». «Да заткнись!» — перебил я его и сбросил его руку с себя. «Она с Винсом собирается за него замуж и...» «Ты реально мудак!» — рассмеялся Тео. «Винс? Серьезно? Грант, теперь включи свой мозг, хотя сомневаюсь, что он есть, но все же рискну продолжить. Для нее отец всегда был примером супергероя, идеального мужчины. А она плюнула на это из-за тебя. Тебе это ни о чем не говорит? Да она до сих пор сохнет по тебе. Только настолько боится это показать, что лучше будет той, кем ты ее считаешь. Это ее защитная реакция против боли. И моя сестра не шлюха, чтобы трахаться со всеми направо и налево. Это я знаю точно. И если она спала с тобой, это тоже говорит о многом». «Бред», — фыркнул. Но глупая надежда все-таки появилась внутри. «Как знаешь», — пожал плечами Тео. «На случай, если возьмешь себя в руки, то передай ей, что я ее люблю». С этими словами он встал, оставляя меня в подвешенном состоянии. Рука поставила бокал с виски, но затем взяла, и я выпил остатки. Решиться. А если все же нет? Я не узнаю, если не рискну. А потом свалю из этой страны навсегда и вернусь только в день свадьбы. Или задохнусь от своих розовых соплей и счастья. И как капитан Америка вылетел из своей квартиры, сбивая на своем пути прохожих, и залез в такси. Практически вбежал в отель, не стал ждать лифт и поднялся на четвертый этаж, останавливаясь у двери, обдумывая, что я делаю. В итоге вздохнул и только усмехнулся своим надеждам. Спустился вниз и зашел в бар. Один стакан, второй, третий, дальше уже не считал. В еще большем опьяненном состоянии закатил истерику на ресепшн, что потерял ключ от номера. Мне выдали новый. И я, как Геракл с трофеем, вернулся и шагнул в пропасть. И теперь, смотря на побледневшую Лив, готов уже спрыгнуть с балкона от ожидания. «Блядь, она что, заснула? Мать твою, я тут распыляюсь, как проститутка. А она что, просто взяла и заснула?» «Лив», — уже с нажимом произнес я, а девушка подо мной вздрогнула. «Если я отвечу, то ты слезешь с меня? Ты не пушинка», — вздохнув, сказала она, а я расплылся в улыбке. «Сначала говори», — «Потом подумаю», — подразнил ее. «Почему тебе так тяжело это сказать?» «Потому что ты кобель». Она раскрыла глаза, по которым даже в своем трезвом состоянии я не мог ничего понять, а в таком тем более. «Ну, видно, моя судьба такая — любить тебя». «А ну-ка, не понял». Я шире раскрыл глаза и придвинулся ближе. «Повтори, мне кажется, это у меня алкоголь», — выдавил я из себя, пока сердце в груди стучало, что его можно было расслышать на другом континенте. «Ты правда любишь меня? Честно?» — настороженно прошептала она. «Да, Ливи, конечно. А как объяснить мой дебилизм всю нашу жизнь?» — мягко спросил я. «Ты гиперактивный?» — уверенно ответила она. «Почему ты мне не веришь?» — вглядывался в ее глаза, ища хотя бы одно подтверждение ее слов. Но мне показалось, что она ответила мне взаимностью. Ее лицо ничего не выражало. Ни единой эмоции, только белые зубы покусывали нижнюю губу. «Почему я должна тебе верить, Грант? Ты высмеял мое письмо, ты поспорил на меня, ты выиграл, ты бросил мне в лицо обидные слова, и это только начало», — облизав губы, перечисляла она. «Да, и правда, послужной список у меня большой. Я могу тебе все рассказать, и тогда ты поймешь. Только сейчас поверь мне... Я гулял по городу, вру, пил внизу, и ноги сами привели меня сюда. Потерян без тебя, не могу предвидеть будущее. Но уверен, что если мы попробуем, то никто от этого не умрет, надеюсь. И сейчас это будет проще. Ты теперь должна понять, почему я ушел, почему пропал после того, как вернулись наши родители. У меня не было выбора, но сейчас ты даешь мне надежду». Говорил все, что приходило на ум, в то время как в ее глазах снова показались слезы. «Ну не реви ты», — взмолился я. «Не могу смотреть, как ты плачешь, Ливи. Это убивает меня. Не знаю, как помочь, что сделать». «Я люблю тебя, Грант. Всегда любила. И сейчас чувствую себя дурой. А если ты не встанешь с меня, буду мертвой дурой». Перебила она меня и осторожно улыбнулась. «Что там, люди не умеют летать?» «Умеют. Потому что сейчас я был готов быть мальчиком-воробушком. Был счастлив, все вопросы, все страхи испарились. Видел только ее и ясную дорогу вперед». «Грант, я поняла. Ты теперь хочешь убить меня, чтобы никто не знал, что ты влюблен». Ее улыбка стала шире, и тонкие прохладные пальцы коснулись моей щеки. Даже эта невинная ласка... стала для меня самой невероятной. «Прости», — прошептал я и скатился на бок. Олив довольно вздохнула. «Ты можешь повторить еще раз». «И это я тупее от алкоголя», — рассмеялась она и повернулась в мою сторону. «Знаешь, почему у меня татуировка?» «Нет», — улыбнулся я. «Она означает «Укради мое сердце». Эти слова были написаны у меня над кроватью в нашем доме, потому что ты однажды пел песню, помнишь? И они принадлежат тебе». Она нахмурилась. Вот это было плохо. «Но тебе тогда было...» 13. Закончила она за меня. «Значит, ты притворялась все время?» Удивился я ее таланту актрисы. «Нет». Когда вернулась, думала, что все забыла полностью, и ты больше не властен надо мной. Но, к сожалению, оказалось, что сама себя обманывала. И, признаюсь, тогда в клубе знала, что это ты, а не Винс. Я решила, что так уберегу себя от новой ошибки. Открыла она мне правду, а я закусил губу и повернулся на спину. Какой я придурок! Поверил. Ведь повелся этой хитрой лисице. Я делал опять нелепые выводы, как обычно, не отличаясь эрудицией и логикой. Она просто боялась, что я остался тем уродом, который обидел ее. А я разве изменился? Да. Стал полноценным, живым и узнал, что такое дышать полной грудью. «И о чем ты еще мне соврала?» — спросил я, пока Лив придвинулась ко мне и легла на мое плечо, кладя свою ладонь на мою грудь. «Мать твою, как я счастлив!» Обнял ее, поцеловал волосы, наслаждаясь этим мгновением. Было ощущение, что все стены рухнули, а ведь все было так просто. Я не спала с Винсом, хотя никогда не подтверждала твои догадки и не опровергала их. Но между нами ничего не было, — ответила она, — а я готов был запрыгать от идиотизма внутри. И ты больше с ним не встретишься. Попробуй заикнуться, — предупредил я. Это будет сложно. Я хочу знать, что он может предпринять против тебя. Хотя он обещал, но все же... Лив приподнялась и серьезно посмотрела на меня. «Да мне похрен», — фыркнул я. «Ты со мной. Только дотронется до тебя, я ему врежу». «И тебя посадят», — покачала она головой. «Ты неисправим, Грант. И зачем ты напился?» «Я ж мудак, мне можно», — отшутился. Но она сузила глаза, и я обреченно вздохнул. «Потому что наговорил тебе ерунды, приревновал к Винсу. А еще твоя сучка-подружка подлила масло в огонь рассказами о Реде». «Кори?» — удивилась она. «Что она сказала?» «Даже не хочу говорить об этом», — зло ответил я. «Грант, что она сказала?» Лив села и посмотрела на меня. «Что такой, как я, никогда не станет для тебя подходящей парой? Что ты всегда ненавидела меня, говорила только гадости им обо мне? Что ты никогда не простишь меня? Я не заслуживаю этого. Какая ты замечательная, как мужики вьются вокруг тебя, поют под балконом, пишут признание в небе». «И это все?» — перебила она меня. «Еще Тео просил передать, что он любит тебя», — вспомнил я слова ее брата. Она усмехнулась и отодвинулась, прижимая ноги к груди. А я смотрел на нее и впитывал образ своей малышки. «Так я останусь у тебя?» — уточнил я. «По-моему, у тебя нет вариантов, как и у меня», — улыбнулась она. «Только прими душ, от тебя несет алкоголем». «Только если с тобой», — я приподнялся и подмигнул ей. Она только покачала головой, а я поднял брови в удивлении. «Ведь я же чувствовал, что больше нет барьеров. Откуда тогда между нами снова появилась стена?» «Ливи, ты считаешь, что только хочу трахнуть тебя, то ты ошибаешься». Сел на постели, так что голова закружилась, и я зажмурился. «Я не могу поверить просто так, Грант», — тихо ответила она. «Знаю, малышка. Сделаю так, чтобы ты поняла, какой я был идиот раньше». Распахнув глаза, постарался быть серьезным. «Она должна мне поверить. Должна. И из кожи выпрыгну, но никому не позволю разрушить свой наладившийся сценарий». «Хорошо, только папа...» «Не должен знать, а то он откажется жениться на маме». «Знаю», — перебил я ее. Лив на секунду раскрыла рот и резко побледнела. «Я что, сейчас сделал глупость? Зачем вообще снова начал об этом? Ведь знал, что это ее расстраивает». «Ну да», — медленно ответила она, нахмурившись. «Ливи, мы просто будем встречаться тайно, пока они не поженятся, и этот кошмар не окончится, хорошо?» Придвинулся к ней ближе и взял ее тонкую холодную руку в свою. «Да», — отстраненно ответила она и осторожно высвободила руку, встав с постели. «Иди в душ. Я хочу спать». «Ладно», — закатив глаза, согласился я. «Постепенно. Буду соблазнять ее постепенно. Пошлятина должна быть в нашей жизни, то есть романтика, так ее называют в мире. Но это не про нас, ведь мы с ней похожи, даже больше, чем сами догадываемся об этом». Встал на ноги, немного покачнулся. «Нахрена надо было пить? Но если она будет так улыбаться, когда я в таком состоянии, то я буду каждый день надираться до васильков в глазах. Любить ее — это невыносимо прекрасно. И знать, что и она чувствует то же самое. Хотел попасть в сказку? Так вот она рядом. Пытаясь идти прямо и не врезаться никуда, я думал, что мне это удалось. Вшись в ванной, не услышал смех Лив. Я невольно улыбнулся и прижался спиной к двери. Так, сейчас не время растаять в своем счастье, напомнил я и, оттолкнувшись, на ходу начал стягивать с себя одежду, забираясь под душ. Прохладная вода помогла смыть с себя часть опьянения, и пришел неведомый страх. Ведь привык, что моя жизнь должна исключать такие понятия, как счастье, любовь, радость, спокойствие. Я сын своего отца, а он был полным ублюдком. А если сейчас охладею или позже, что будет с ней? Прекрати, — прошипел, глядя на себя в зеркало, натягивая халат. Хватит, не думай о будущем, она тут с тобой. Бери свою тощую задницу в руки и дуй к ней. Кивнул своему отражению и вышел из ванной комнаты и замер. Лив стояла у окна, смотря на ночной Лондон. Неслышно ступая, подошел к ней, обнял за талию, притягивая к себе. Она вздрогнула, затем вздохнула. «Грант, ты серьезно хочешь этого? Или ты снова поспорил?» — тихо спросила она. Я резко развернул ее в своих руках и поднял ее подбородок двумя пальцами, заставляя посмотреть на меня. Больше никаких споров. Они закончились. Мы просто пришли к тому, что это было глупо. Я ничего не выиграл, как и Нейт. Вру. Выиграл. Тебя. Я хочу еще больше. Но для начала мы завтра отправимся в одно место, и ты будешь со мной. Если кто-то скажет тебе, что я урод, ты и так об этом знаешь. Ты не урод. Лив приложила палец к моим губам. Никогда не говори так, даже в шутку. Нежность ее голоса окутала меня, и я, улыбнувшись, кивнул. Отняв палец от своих губ, я приблизил лицо к ней и вглядывался в ее глаза. Теперь они ожили, светились ожиданием, и в них была искра, необходимая мне, чтобы дышать. «Я люблю тебя», — прошептал, разделяя слова, сокращая расстояние между нашими лицами. И тут в мою пьяную голову пришла самая идиотская мысль, на которую я был способен. «И чтобы доказать тебе, что ты нужна мне вся, я отказываюсь от секса», — уверенно сказал, а в ее глазах промелькнуло сомнение. «А, да, и ты тоже». «Грант». Она беззвучно рассмеялась, положив руки мне на шею, поглаживая затылок. «Я ж говорил, идиот. Одно прикосновение, и мой внутренний мир ожил, как и внешний. Нет, смогу, должен. А теперь пошли спать». Слишком быстро сказал я и, отстранившись, взял ее за руку, ведя за собой. Да, мы действительно как молодожены, оба в белых халатах, болтающие о любви, только тут дрожащая девственница — это я, и трясет меня от возбуждения. Сбросил халат, оставаясь голым, на что Лив только усмехнулась. Она отпустила мою руку и расправила постель, забираясь туда. «А ты что, будешь спать так?» — удивился я. «Да. А есть проблемы?» — подразнила она меня. «Есть. Снимай свою шкуру, медведь-гризли!» — кивнул я, прыгая на кровать рядом. «Но мне не в чем спать!» — покачала она головой. «Возьми мою футболку, если тебе так необходимо что-то на себя напялить. Но если тебе хочется услышать мое мнение...» «А как же отказываюсь от секса?» — рассмеялась девушка. Я не собираюсь нарушать это правило. Поэтому давай, малышка, я уже видел тебя и в более обнаженном виде. Дотронулся до узла на ее халате, и она убрала руки, позволяя мне это. Это было круче, чем разворачивать рождественский подарок. Я, как мальчишка, с горящими глазами и дрожащими руками, развязывал пояс и выдернул его из махровой ткани. Лив наблюдала за мной с интересом. Да я сам был полностью поглощен этим занятием и не мог остановиться, опуская ворот одежды, наслаждаясь снежной кожей под ладонями. Даже не обратил внимания, как приподнялся и осторожно освободил Лив из халата и отбросил его на пол. Мои руки прошлись вдоль ее спины по позвоночнику, подхватив ее за ягодицы, и я опустил ее на подушку. Склонившись к ее лицу, я мог сейчас закричать про любовь, смотря в блестевшие, уже загоревшиеся страстью глаза. «Поцелуй меня», — прошептала она. Я уже было склонился к ее губам, но вспышка в голове заставила остановиться. Если я сейчас сделаю это, то не смогу уже разумно думать. «А ты когда-то думал разумно?» — усмехнулась нутро, и я нахмурился. Девичьи руки опустились мне на плечи, поглаживая кожу, заставляя меня взвыть от эффекта по стойке смирно, и я выпустил воздух из сжатых зубов. Быстро поцеловал ее в нос и резко откатился, на что услышал громкий хохот, а сам закрыл глаза. Возбуждение было безумным, это заставило зажмуриться. «Грант, Грант, ну хорошо, доказывай», — смеясь сказала Лив и дотянулась до выключателя. Темнота окутала комнату. «Я даже дотронуться до нее не могу, потому что не сдержусь. Но разве меня спрашивает эта гребанная судьба? Ни хрена». Лив, шурша одеялом, легла на мою грудь, и ее рука опустилась на мой живот. «Мать твою, ты издеваешься!» — прошипел я, на что получил незамедлительную реакцию. «Терпи, малыш, терпи. Тебя никто за язык не тянул». Уткнувшись мне в шею, прошептала Лив и оставила поцелуй на ней. «Да к черту!» — вздохнул я, обнимая обнаженную спину, закрывая глаза. «Спи, малышка Ливи». «Спокойной ночи, Грант». И подохнуть от нового легкого поцелуя горячих губ в плечо. Даже в таком состоянии я быстро забылся и, обнимая свою девушку, отрубился, пока чей-то настойчивый телефон не начал трезвонить. «Чей-то?» «Конечно, мой. Какой придурок не выключает этот аппарат на ночь?» «Я?» «Кто еще не понял, что все беды начинаются именно с такого утра?» «Я». Голова немного болела, но то, что к моей спине было прижато теплое и нежное тело, облегчило этот отголосок вчерашнего вечера. Лив спала, обнимая меня за талию, дыша мне в позвоночник, заставляя зарядить там нить и опустить прямо в то самое место, которым я точно постоянно думаю. Новая трель, девушка что-то пробубнила, а я ощутил удар по плечу. «Грант, возьми ты его уже!» — простонала она, переворачиваясь на другой бок и накрываясь с головой одеялом. «Не хочу», — просто ответил я, игнорируя звон, поворачиваясь в ее сторону и накрывая себя с головой. Под руками горячая кожа, и кислорода стало не хватать. Я первый раз в жизни проснулся так, как бы мне хотелось, обнимая Лив, слыша ее учащенное сердцебиение и нежный шепот. «Доброе утро, медвежонок Грант». «Доброе утро, малышка Ливи», — тем же ответил я, целуя ее плечо. «Кто-то очень тебя хочет», — протянула она. «Правда? Я тоже кого-то очень хочу. Не могу ничего с собой поделать, потому что люблю ее». Поскользил рукой по ее животу и опустился к трусикам. Отбросив все свои обещания, я был уже полностью готов насладиться этим утром. «Я про абонента, Грант», — рассмеялась она и откинула одеяло. Я недовольно вздохнул. «Ладно, сейчас», — пробубнил я, вставая с постели и подхватывая халат. Найдя телефон в ванной комнате в джинсах, я посмотрел на незнакомый номер. Провел пальцем по экрану. «Да?» «Грант, доброе утро. Прости, ты, наверное, еще спал, но я бы хотела поговорить с дочерью», — сообщили мне там на проводе, и я нахмурился. «Добрая, Маргарет, но Лив, скорее всего, дома, или с Тео, или...» «Грант, ты можешь это говорить Хью и остальным. Я знаю свою дочь. Я никому не скажу про вас, поверь мне. Уже давно было тебе пора включить мужика, и мне необходимо с ней поговорить», — перебил меня нетерпящий отказа, но в то же время полный доброты голос. Вышел из ванны и нашел Лив, лежащий на постели и хитро улыбающийся. Может, оборвать звонок, и пошло все к черту, тут она и я. Но я должен сделать так, как поступил бы нормальный человек, заботящийся о своей возлюбленной. «Твоя мама», — одними губами сказал я. Алиф резко села, прижимая руками одеяло. Видел, как она побледнела, и в глазах появился страх. Она протянула руку, я передал ей телефон. «Да, мам», — тихо ответила она, быстро выбравшись из постели, подхватила халат, и я услышал стук двери в ванную комнату. «Сценарист, если я когда-нибудь узнаю, кто ты, я придушу тебя собственными руками, чтобы ты мучился так же, как я сейчас». «Ну, у тебя есть время, чтобы обдумать дальнейший план», — предложил он утро. Я сел, ожидая Лив и выстраивая следующий ход, чтобы показать ей, как люблю.